1817. Опять я ваш, о юные друзья, печальные сокрылись дни разлуки, и брату вновь простерлись ваши руки, ваш резвый круг увидел снова я. Все те же вы, но время уж не то же, уже не вы душе всего дороже, уж я не тот. Невидимой стезей ушла пора веселости беспечной, ушла навек, и жизни скоротечной луч утренний бледнеет надо мной. Отверженный судьбой несправедливой, и ласки муз, и радость, и покой, я все забыл, печали молчаливой рука лежит над юною главой, перед собой одну печаль я вижу. Обо всем этом Пушкин поведал своим друзьям, дабы отогнать от себя мысль о продолжении творчества, по той причине, что в его лире погаснули мечтания, а также умер глаз в бесчувственной струне. Пушкин умоляет друзей: «Умчались вы, дни радости моей, умчались вы, невольно льются слезы, и вяну я на темном утре дней. О, дружество! Предай меня забвенью, в безмолвии покорствую судьбам, оставь меня сердечному мученью, оставь меня пустыням и слезам». Стихотворение, о котором идет речь, соткано словно из сплошных противоречий. Оно решительно не поддается логическому изложению, хотя состоит преимущественно из доводов от рассудка. Поэт рад, что после краткой разлуки с друзьями вновь в их кругу. Они все те же, однако его сердце уж не то. Таков, говорит он, неумолимый ход времени. Если так, то почему же, спрашивается, его охватила радость при встрече с друзьями? Надо полагать, дело тут во власти воспоминаний. Но еще важнее другое. Новая встреча с друзьями уяснила ему его новое отношение к ним. Себе разъясняет он все это. Именно себе, а не своим друзьям. Для этого находит он новую формулу своего творчества. Творить можно только в уединении, ни с кем не делясь своими замыслами. Однако само творчество требует от творца определения своего отношения к другим, выяснения различных форм человеческого общения, среди которых на одном из первых мест, рядом с любовью, дружба. Эти темы сквозные, в каком-то смысле и определяющие в творчестве Пушкина. И чем более отвергает он их, тем сильнее тянется к ним, как и наоборот. Пушкин, еще совсем юный, погружает своего героя, в первую очередь, конечно, самого себя, в такие бездны бытия, причем в повседневном обличии, что ему не остается ничего иного, как положиться на судьбу при непрестанном поединке с судьбою. Какими бы хозяевами ни были мы над самими собою, есть что-то выше нас, что как-то возвышается над нами. И это что-то не что иное, как судьба. Как жизнь берет верх над смертью лишь в том смысле, что вечно продолжается, но при этом неизменно в отдельных своих воплощениях, составляющих ее единственную подлинность, и вечно прерывается, так и человек. Сколько бы ни одерживал побед над судьбой, в конце концов не может уйти от нее. Да от нее и уходить-то не следует. Ибо судьбу необходимо представить в виде нашего предназначения. Пушкин о ней думал непрестанно, в особенности, начиная с последнего года его пребывания в лицее. Вот его стихотворение в альбом Ильичевскому, 1817. «Мой друг, не славный я поэт, хоть христианин православный, душа бессмертна, слова нет, моим стихам удел неравный и песни музы своенравной, забавы резвых юных лет погибнут смертью забавной, и нас не тронет здешний свет. Ах, ведает мой добрый гений, что предпочел бы я скорей бессмертию души моей, бессмертие своих творений. Невластны мы в судьбе своей, По крайней мере, нет сомненья, сей плод небрежный вдохновенья без подписи.